Глава четвертая. Другой рыбак с иною отвагой. Командированный в силу этих известий Горданов застал дело в тяжком кризисе. Кишенский прятался и писал в своих фельетонах намеки на то самое мошенничество, которое сам устроил. Михаил Бодростин был смущен полученными им по городской почте анонимными письмами, извещавшими его, что указываемое в такой-то газете «дело о фальшивых векселях» непосредственно касается его. С одной стороны, угрожающий по этому случаю скандал, а с другой — подрыв кредита раздражал его безмерно. И смущенный старик доверял свою досаду одной Казимире, но та на эту пору тоже не находила у себя для него запаса утешений. Внезапное прибытие Горданова в Петербург в эти сметенные дни было для Михаила Андреевича величайшей радостью. Он все рассказал Горданову и попросил его разыскать, в чем может заключаться дело, и вывесть все на чистую воду, если можно, однако, без всякой огласки. Горданов взялся все обделать и поскакал. Он побывал, где знал, в разных местах, и потом у Кишенского, который при виде его улыбнулся, сгас и напомнил ему о долге. «Мой долг будет красен платежом», — отвечал ему с презрением Горданов. «А вот вы скажите мне, что за слухи ходят о бодростинских бланках и векселях?» Кишенский отозвался болезнью и полным об этом неведением, но присоветовал, однако же, Горданову толкнуться к начальнику сыскной полиции или к оберполицмейстеру, а также поговорить с Казимирой и, кстати, подумать о долге. Горданов на первый совет, куда ему толкнуться, ничего не ответил, а о долге обещал поговорить послезавтра и прямо отправился к княгине Казимире. Конфиденции, которые имел Павел Николаевич с очаровательной, беспаспортной княгиней, повели к тому, что Михаил Андреевич видел ее милые слезы, принял ее раскаяние в увлечении недостойным человеком и, разжалобясь, остался сам ее единственным утешителем, тогда как Горданов отправился немедленно переместить скрипача так, чтобы не было и следа. С тех пор отношения Бодростина к красавице-княгине вступили в совершенно новую фазу, причем немало значения имели усердие и талант Горданова. Княгиня ни за что не хотела расстаться со своим скрипачом. Даже сознавшись под страшными угрозами Горданова в том, что фальшивые векселя от имени Бодростина фабриковал скрипач, и что он же делал от его имени ручательные подписи на обязательствах, которые она сама писала по его просьбам, княгиня ни за что не хотела оставить своего возлюбленного. «Мы лучше бежим оба из России», — сказала она Горданову, ломая свои руки. «Постойте, постойте», — отвечал ей спокойно, соображая и обдумывая Горданов. «Бежать хорошо, но именно, как вы сказали, надо лучше бежать, а не кое-как». И он предложил ей короткий, ясный план выпроводить артиста одного. Княгиня отвечала отрицательно. «Отчего же-с?» — допрашивал Горданов. «Если любите его, так и будете любить. Пусть он подождет вас где-нибудь за границей, а вы пока здесь хорошенько подкуетесь на золотые подковки». «Нет, это невозможно». «Ревнуете, что ли, вы его?» «Да, и ревную, и...» «Вы, пожалуйста, договаривайте, а то ведь время дорого. И каждую минуту на след этой проделки может накинуться полиция. Почему вы не можете с ним разлучиться?» Княгиня молчала. «Залог его любви, что ли, вы, может быть, храните?» — отбил бесцеремонно Горданов. Княгиня вспыхнула и взглянула на дельца умоляющим взглядом. «Понимаю вас, понимаю», — успокоил ее Горданов. «Но, вероятно, еще не скоро». «Но так мы... вот что. Что у вас есть залог его любви, это даже прекрасно. Но сам он здесь теперь не у места и делу мешает. Он вас тоже верно ревнует?» «Ну, конечно. Разве ему приятно?» — отвечала сквозь слезы княгиня. «Да-да, разумеется, я так и думал. Но, впрочем, это уж всегда так бывает. Оттого все у вас до сих пор шло вяло, и шло, что вы связаны его мучениями». Княгиня вдруг вздрогнула и зарыдала. «Ну-с, не убивайтесь», — утешал ее Горданов. «Положитесь на меня. Я так устрою, что вам никакого труда не будет стоить приласкать старичка. Что в самом деле? Он ведь тоже что дитя. Чем тут терзаться-то?» Княгиня молчала. «Да, приласкайте его родственно, но хорошенько», — повторил Горданов. «Так, чтобы у него ушки на макушке запрыгали. И всю эту беду с векселями мы сбудем и новую добудем. А того молодца мы пока припрячем от глаз подалее. Хорошо? Ну и прекрасно. А вы тем временем позакрепитесь, позаручитесь капитальцем на свою и на младенцеву долю». Княгиня не выдержала и произнесла с омерзением: «Фуй, Горданов, что вы говорите?» «Дело, говорю-с, дело. И главное, все это будет сделано без посредства этого подлого жидатишки». «Ах да, уж бога ради, только без него». «Да уж об этом вы не хлопочите. Я его сам ненавижу, поверьте, не меньше вашего. Он такой негодяй. Мне даже один вид его вселяет отвращение». «Конечно, вид его пригнусный». «Ну уж я не знаю, но я его всегда терпеть не могла. А в теперешнем моем положении...» «Да, в теперешнем вашем положении это совсем не годится. Но вы его зато более не увидите. А во всем остальном прошу вас не того, не возмущаться. Что делать? Судьба. Помните, как это говорит прекрасная Елена? Судьба». Княгиня покачала головой и хрустнула энергически пальцами, оглянулась по сторонам покоя и тяжело вздохнула, как бы от нестерпимой боли. «Что-с?» — шепнул ей в это время Горданов. «Да ничего. Судьба. Судьба». Горданов встал и проговорил: «О судьбе благоразумие велит покоряться». Он протянул княгине руку. «Я покоряюсь», — молвила в ответ княгиня. Затем, когда был доставлен Бодростин, и когда он был оставлен при требующей прощения и утешения княгини, Павел Николаевич в самые часы их нежных излияний друг перед другом предался неожиданному коварству.